Вдалеке коридора ветра в стену был воткнут большой меч, в это мгновение он затрясся и, вылетев из стены со взрывом, полетел вместе со всасывающей силой вглубь пропасти. В этот же момент меч бессмертного, в которого залез Чжоу и прибыл сюда, Иван Линь увидел невероятно знакомый ему огромный золотой меч, падающий в бездну. Чжоу и, не раздумывая, развернул меч и полетел в пропасть, в погоню за большим мечом. Сила всасывания снаружи и внутри различалась на чудовищную величину. Когда Чжоу и влетел в пропасть, сила всасывания сложилась с его собственной скоростью и стала быстрее молнии. В мгновение ока они догнали золотой свет большого меча. Взгляд Ван Линя, стоявшего на мече бессмертного, вспыхнул решительностью. Как только меч бессмертного подлетел на достаточно расстояние, он мгновенно хватанул правой рукой и схватил большой меч. Но большой золотой меч был также охвачен силой всасывания. Как только Ван Линь схватил его, это было все равно, что попытаться украсть сокровище у самой пропасти. Ван Линь мгновенно потерял равновесие и увлекаемой невидимой силой подался вперед. В этот критический момент Ван Линь глубоко вздохнул. Его путь трансформировался в желтый источник и появился рядом с ним. Указав пальцем, Ван Линь тут же заставил его завертеться и мощным потоком помчаться вперед. Сила всасывания Ван Линя медленно ослабла, после чего он яростно хватанул воздух, и золотой большой меч остановился и медленно полетел к Ван Линю. Чжоу и внутри меча бессмертного издал низкий рев. Внутри этого рева содержались заклинания души меча. Засверкал свет меча, и Чжоу и вместе с Ван Линем рванули вверх к выходу из пропасти. Ван Линь на своем теле ощущал, будто его раздирают во все стороны. Вес большого меча в его правой руке казался бесконечно большим. Пытаясь устоять на мече бессмертного, у Ван Линя на лице вздулись синие вены. Следуя за рывком Чжоу и, Ван Линь тащил за собой большой меч. В его глазах горела решимость. Сейчас он никак не мог расслабить руку. Если он потеряет этот меч, то, вероятно, за всю свою оставшуюся жизнь его больше не увидит. Поднимаясь силой Чжоу и, Ван Линь также медленно поднимал и большой меч. Золотой свет поверх него полностью рассеялся, явив кристально чистую черную поверхность лезвия. Вставленные в рукоять меча драгоценные камни сейчас также были разодраны в клочья и превратились в пыль, всосавшуюся пропастью. Чжоу и низко взревела, и сила меча бессмертного снова увеличилась. Желтый источник пути Ван Линя, поддерживаемый вращением силы бессмертных внутри его тела под действием силы всасывания, стал ослабевать. Наконец, Чжоу и толкнул Ван Линя, и они оба вырвались из пропасти. Как только это произошло, Ван Линь громко крикнул и яростно схватил правой рукой. Огромный меч тут же полетел и оказался в руке Ван Линя. Богатство. На невероятно большом черном мече было выгравировано его имя. Получив, наконец, меч, Ван Линь невольно вспомнил все события, связанные с ним, в прошлом. Затем Ван Линь глубоко вздохнул, сейчас было не время рассматривать его. Он снова прыгнул на меч Чжоу и на чрезвычайно большой скорости понесся в ближайшему коридору ветра. Скорость Чжоу и была очень быстрой, вмиг они достигли коридора ветра. Ван Линь тут же передал сообщение Чжоу и они полетели к единственному выходу, находящемуся в огненной демонической области. В руках Ван Линя был меч богатства, он тщательно осмотрел его и убрал в сумку. Он сразу понял, что если его культивации будет недостаточно, то он ничего не увидит, но все же он достиг стадии Вэньдин, сейчас то, что-то должно было проясниться. Он решил убрать его пока, а позже тщательно исследовать. Сейчас главное было выбраться из бездны прилива. Мое путешествие оказалось успешным. Жаль, что та мистическая дощечка не была найдена. Интересно, где же она? В глазах Ван Линя отразились раздумья. Внутри сумки Ван Линя комариная тварь открыла глаза, они отражали сомнения. Обычно, только если божественная способность внешнего мира была невероятно сильна, то могла ощутиться внутри пространства сумки, но сейчас комар определенно почувствовал множество источников очень знакомой ауры. Недолго подумав, комариная тварь так ни к чему и не пришла. Затем, посмотрев на спящую громовую жабу, она приземлилась на ее спину и закрыла глаза. С огромной скоростью движения Чжоу и Ван Линь становился все ближе и ближе к огненной демонической области, точно так же Тань Лан и остальные, окруженные туманом и огромным количеством комариных тварей, тоже становились ближе. Земли демонического духа, огромное облако дурных предзнаменований пришло в небо с юга. Стоит отметить, что ци бессмертных, кружившая ветром вокруг, казалось, пришла из самого царства бессмертных. Она испускала непрерывные разноцветные лучи, покрывающие небо. Поверх этого облака дурных предзнаменований стояло два человека, мужчина и женщина. Мужчина выдавал непреклонный характер, он был одет в голубой длинный халат, с вышитыми на нем облаками. Его волосы развивались на ветру, то и дело показывая его красивое и полное сил лицо. Руки его были вытянуты навстречу ветру, в них была зеленая нефритовая флейта, которая вместе с его одеждами делала его облик похожим на бессмертного. Рядом с ним была женщина в розовых одеждах, на ее юбке были вышиты маленькие разноцветные цветы бессмертных. Ее волосы были завязаны узлом, и цветы в них придавали ее изысканный облик. На ее лице были немного косметики, лишь губы были слегка выделены красным. Можно было сказать, что ее тело было подобно орхидее. Глаза женщины время от времени поглядывали на мужчину, в них читалась теплота. Очевидно, что эти двое практиковали парную культивацию. Путешествие на облаках – это было божественной способностью обычного культиватора. Требовалось всего лишь прыгнуть и сконденсировать влагу и туман, чтобы на них можно было стоять. Это была способность низшего уровня, она была все равно, что шутка. У нее не было ни скорости, ни каких-то техник. Она лишь приносила эстетическое наслаждение и могла одурачить только простых смертных. Но эти двое парных культиватора использовали не ее. Облако, на котором они находились, являлось высшей техникой очищения облаков бессмертных. В прошлом, даже в царстве бессмертных, облака бессмертных были очень редки. Стоит отметить, что облако также имело свои божественные способности. Оно содержало силу грома бессмертных, и с такой мощью нужно было считаться. Культиваторы старшего поколения сразу, как только бы увидели это облако, тут же поняли бы, кто эти двое. Все потому, что сила этих двоих, позволяющая им мчаться по небесам, равнялась только сфере культивации кровавого основателя, Линг Тянхао и Теня Юнь Цзы. Парные культиваторы облака бессмертных. Когда в прошлом Линг Тянхао, Тянь Юнь Цзы и другие вошли в земли демонического духа в первый раз, эта пара культиваторов отхватила себе пещеру бессмертного и осталась там на несколько тысяч лет. Ван Вэй и Ху Цзюань. В те времена их культивация была сравнима с культивацией и Тянь Юнь Цзы, более того, они отлично друг друга дополняли, отчего Тянь Юнь Цзы их даже побаивался. Также Тянь Юнь Цзы боялся происхождения этих двоих. Оно было невероятно мистическим. Даже если Тянь Юнь Цзы не знал точно, когда они выйдут, он знал, что когда это случится, их культивация определенно увеличится. Но его характер был довольно мягкий, поэтому пока они не провоцируют его, он на них не нападает и не получит ран. Если бы низкорослый старик, что сейчас был во флаге душ Ван Линя, увидел этих двоих, он бы сразу узнал людей, укравших в прошлом у него сумки. Они летели на облаке в сторону огненной демонической области. В момент, как их облако дурных предзнаменований вошло в огненную демоническую область, древний демон Байло, находящийся в имперской столице небесной демонической области, внутри драконьего пруда, внезапно открыл глаза. В них сверкнул невероятно яркий и ясный свет, после чего исчез. Они покинули пещеру бессмертного. Похоже, я должен ускориться и быстрее поглотить остальные осколки души древних демонов. Глубоко в глазах Байло появился страх. Облако вошло в огненную демоническую область и полетело по небу. Все демонические генералы, солдаты и жители из всех городов тут же были поражены и не смели даже выйти и посмотреть поближе. Спустя некоторое время облако остановилось в небе около выхода из бездны прилива и постепенно рассеялось, а двое людей упали вниз. Интересно, Цзюань, похоже, кто-то разместил здесь древние ограничения. Глаза мужчины зажглись интересом, пока он, улыбнувшись, говорил с женщиной. Женщина улыбнулась в ответ и приятным голосом произнесла: «Ограничений, которые могут тебя заинтересовать, не так много, я удивлена». Глава 631. 631. Мудрость Ван Линя. Тань Лан не смотрел на фиолетовый туман, он внезапно моргнул, и в его взгляде вспыхнул холодный свет. Этот странный демонический зверь очень силен, но этот старик обладает 7 демоническими иглами, так что у него нет никаких шансов сбежать из-под моего контроля. Управлять их королем – все равно, что управлять всем стадом. Этот рой демонического зверя слишком странен. Если в будущем кто-то захочет меня использовать, даже если это будет сам Линг Тянхао, у меня будет, что ему ответить. Самодовольно подумал Тань Лан. Он с самого начала, прямо с входа в этот прилив бездны, действовал по своему собственному плану. Сначала он собирался установить связь с формацией и слиться с ней, однако, когда он оказался внутри разлома, то тут же был окружен стаей комариных тварей. Это вызвало у него сильный шок, но вскоре он сменился в восторг. Тань Лан за всю свою жизнь ни разу не имел постоянного места жительства, год от года он дрейфовал в звездном небе и, только услышав о сокровище, тотчас мчался туда. Из-за этого его и прозвали Тань Лан «Жадный волк». За свою жизнь он был во многих местах и эту комариную тварь он тоже уже видел. Тогда, в далеком пустынном звездном небе Тань Лан пытался сбежать от погони и не смог выбрать лучшую дорогу. Он телепортировался из пространства древних планет и как только появился, увидел то, что запомнил на всю жизнь. Перед ним было звездное небо, заполненное серой ци. Его взгляд тогда упал на планету, которая вся была фиолетового цвета, а вокруг нее, плотным и многочисленным потоком сновали комариные твари. Слияние их общего давления было настолько пугающим, что Тань Лан тут же без раздумий воспользовался телепортационной формацией и сбежал. Он бы скорее столкнулся лицом к лицу с врагами, гонящимися за ним, чем с этими ужасающими демоническими зверьми. В разломе прилива бездны, как только он увидел комариных тварей, у него немедленно появилась идея. Он решил очистить их. Он наложил поверх своих семи демонических иголок часть своего изначального духа и отправил вглубь разлома. Там обитала стая комариных тварей. Тань Лан по отношению к ним был очень осторожен и очень боялся разбудить их шумом. В конце концов он нашел короля, семь демонических иголок мгновенно пронзили его, а Тань Лан тут же бежал из разлома. Поэтому, когда недавно Чэнь Лонг заговорил, большое количество комариных тварей окружили их. Что касается фиолетового тумана, для Тань Лана он был самым важным местом. Тань Лан, смотревший сейчас на учеников секты Великого Меча Ло, в душе ухмылялся. Эти ученики Линг Тянхау, кроме Чэнь Лонга, просто мусор. И эту бездну прилива, после прихода в земли демонического духа, я уже посетил три раза и, наконец, смог определить, что та разрешающая дощечка, которую так жаждет Линг Тянхау и Тянь Юньцзы, находится внутри фиолетового тумана. Но эта дощечка имеет некоторую странность. По моим наблюдениям до ее появления осталось еще некоторое время. Более того, похоже, потребуются некоторые жертвы. Тань Лан скользнул случайным взглядом по Чэнь Лонгу и пяти ученикам секты Меча Ло. Если бы только этот старик не боялся ци меча Линг Тянхау внутри их тел, то пять тел давным-давно бы упали на землю, став предметом жертвоприношения. Даже не пришлось бы ждать сотню лет, все время волнуясь о будущем. На другом конце фиолетового тумана медленно летел Ван Линь, стоя на мече бессмертного. Спустя несколько мгновений он осознал, что далеко впереди фиолетовый туман становится невероятно плотным и чуть ли не твердым и блокирует дальнейшие продвижения по пути. Вот только если не пройти его, то невозможно попасть в огненную демоническую область. Ван Линь, у моего меча нет возможности проникнуть через этот фиолетовый туман, этот туман очень странный, но ты можешь быть спокоен, чужое божественное сознание также не сможет ощутить твое существование. Донеслась божественная мысль Чжоу из меча. Ван Линь кивнул и задумался, все время находясь под гнетом всасывающей силы бездны прилива, единственное, что он мог делать, это закручивать силу бессмертных вокруг тела и удерживать себя на мече. Он уставился на фиолетовый туман и нахмурился. В этот момент внутри его сумки внезапно появились колебания. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Он быстро погрузил в сумку божественное сознание и заметил, что комариная тварь заметалась в беспокойстве, ее глаза были слегка красные. Как только она заметила божественное сознание Ван Линя и немедленно испустила крик, Ван Линь убрал божественное сознание. Он был довольно сильно удивлен, комариная тварь всегда была очень послушной, такая нервозность появилась у нее впервые. Немного подумав, он хлопнул по сумке и перед ним тут же появилась комариная тварь. Как только она вылетела, то снова закричала и рванула прямо на фиолетовый туман. Взгляд Ван Линя застыл, он немедленно сошел с меча бессмертного и погнался за комариной тварью. Чжоу и внутри меча бессмертного легко вздохнул и последовал за ним. Похоже, фиолетовый туман обладал каким-то особым воздействием на комариную тварь. Как только она подлетела к нему, то сразу забурилась внутрь и исчезла. Внутри Ван Линь был удивлен, он даже не думал, что такое может произойти, что же все-таки случилось с комариной тварью. К счастью, в своем сознании он все еще чувствовал связь с ней. Заметно погрустнев, он мрачно вздохнул и, решив отбросить плохие мысли, медленно полетел вперед. Чжоу и внутри меча подлетел к нему и распространил вокруг свою ауру. Тань Лан даже не понял, что внутри тумана недалеко от него находится другой культиватор, причина того, то в прошлый раз он смог заметить удар божественной мысли Линг Тянхао, и Ван Линя была в том, колебания от удара прошли по стенам бездны и передались прямо в фиолетовый туман. В тумане Ван Линь летел медленно, он был очень осторожен, божественное сознание здесь было почти бесполезно, а глаза видели только туман. 1 миллион меток жизни сверкал на его лбу бесчисленными слоями, любая опасность и Ван Линь бы среагировал мгновенно. Чжоу и внутри меча бессмертного кружил вокруг Ван Линя и внезапно передал божественную мысль. Ван Линь через 10 километров будет пустое пространство, внутри него есть 6 человек, у одного из них не слабая культивация, а одежда остальных 5 мне знакома. 6 человек. Взгляд Ван Линя вспыхнул. «Я дам тебе взглянуть». Тут же божественное сознание пронеслось и вошло в тело Ван Линя. Его сознание тут же понеслось на 10 километров вперед и остановилось в пустой области, посреди которой находились 6 человек. Это они. Ван Линь тут же узнал их. В этот же момент сидящий в центре старик внезапно открыл глаза, в которых ярко вспыхнул ясный свет. Тут же он крикнул: «Собрат-культиватор, подойди, этого старика зовут Тань Лан». Крик Тань Лана немедленно заставил лица всех окружающих его учеников секты меча Ло сильно измениться. Один за другим они встали, в их глазах мелькнул свет удивления, но если смотреть внимательнее, то можно было даже увидеть восторг. Чжоуи вернул божественное сознание Ван Линя назад в туман. Заметив, что чужое сознание полностью исчезло, выражение лица Тань Лана помрачнело, он холодно хмыкнул и положил правую руку на сумку, но, подумав, все же убрал руку и не стал доставать магическое оружие. Чужое божественное сознание показалось ему очень странным, он не смог точно оценить его. Это божественное сознание, казалось, находилось на начальной стадии Вэньдин, но вместе с ним было еще одно божественное сознание, и вот оно уже было намного сильнее. Оно содержало в себе скорость и ярость намерения меча. Так как он не смог точно определить культивацию чужака, то решил первым его не провоцировать. К тому же, его раны еще не залечились. В прошлом он упал с границы пустоты Инь до последней стадии Вэньдин. За бесчисленные последние года он смог достичь только ее пика. А это в свою очередь показывает, насколько силен был Си Тунан. Не всякий культиватор границы пустоты и нематериализации Янь сможет справиться с 2 культиваторами на той же стадии. Он тоже был ранен, и для восстановления ему пришлось приложить гораздо больше стараний. Понимание Инь-Янь, второй шаг пути культивации, на нем нужно было выложиться на все 100%, чтобы не быть, как бабочка с разорванным коконом. Даже если бы Си Тунан не получил питание странной силой из сферы, отражающей небеса, его талант все равно был невероятен. Без него он бы не смог восстановиться. Но, несмотря на то, что культивация Тань Лана была ограничена завершением Вэньдин, божественные способности, которые он изучил, совершенно не были равны культиватору стадии Вэньдин. Магических оружий у него было также немерено, это все он получил за бесчисленное количество лет. Даже если культиватор границ пустоты Инь захотел бы его убить, одна его малейшая ошибка, и Тань Лан смог бы сбежать. Чжоуи принес Ван Линя обратно в туман и вернул назад в тело. Среди них 5 учеников секты меча Ло, плюс человек по имени Тань Лан. Ван Линь не стал много говорить о Тань Лане. Секта меча Ло, вот как, неудивительно, что они показались мне знакомы. Ван Линь, что ты хочешь делать? Из меча бессмертного послышался холодный голос Чжоуи. Ван Линь ненадолго задумался и произнес: «Старший, вы не должны думать о них, как о чем-то слабом. Не только Тань Лан имеет высокую культивацию, ученики секты меча Ло тоже непросты, каждый из них хранит ци меча Линг Тянхао. Более того, младший знает, что 100 лет назад они пропали, так что я уверен на 80%, что они эти 100 лет были в ловушке, вопрос только почему это место не выпускает их. И еще кое-что, старший, у этих учеников секты меча Ло только в глазах мелькнула вспышка радости. У того человека культивация была на начальной стадии Вэньдин, хотя для достижения этого и не требуется большая хитрость, но его внезапная радость точно показала, у него был какой-то план, и эта вспышка определенно была сигналом. Уголки рта Ван Линя поднялись в улыбке, в его взгляде отражалась глубокая мудрость. Подумав, он продолжил: «Эти ученики секты Великого Меча Ло очень интересны. То, что они быстро стерли радость с лица, означает, что они и Тань Лан не в одной команде. Возможно, их радость была вызвана надеждой на спасение». Поверх меча бессмертного появился силуэт Чжоуи. Он внимательно посмотрел на Ван Линя, и в его глазах появился шок. Он первый раз почувствовал страх по отношению к нему. Культивация Ван Линя была лишь на начальной стадии Вэньдин. Более того, этот Вэньдин он бы получил из бесподаренного ему кристалла Вэньдин. Скорее всего, он бы и без него успешно преодолел точку жизни и смерти. В глазах Чжоу и Ван Линь был просто преданным младшим, хотя он и восхищался им, но он все равно не ставил его на один уровень с собой. В этот же момент облик Ван Линя в сердце Чжоу и претерпел невероятные изменения. Это дитя настолько все продумало, такой проницательный ум редко увидишь и за всю жизнь. Его мудрость пугает, он решителен, прямолинейный и достиг своей культивации менее чем за 1000 лет, это далеко от простого везения. Прежде я действительно его не разглядел. Глава 632. 632. Слияние сиреневого тумана. Ван Линь улыбнулся, он повернулся к только что трансформировавшемуся Чжоу и поклонился ему и сказал: «Чжоу старший, у младшего есть просьба». «В чем дело?» Чжоу и внимательно смотрел на Ван Линя. Глаза Ван Линя блестели. «Чжоу старший, уберите меч знаний, лучше незаметно спрячьтесь внутри этого густого тумана. Младший хочет войти, встретиться с людьми Таньлана. Иди и будь осторожен», — кивнул Чжоу и, хотя он не был согласен с Ван Линем. Ван Линь едва заметно улыбнулся. «Старший может быть спокоен. Этот Таньлан кричит громко, но не нападает. Думаю, идти к нему не опасно». Чжоу и с облегчением вздохнул, он был восхищен Ван Линем. Далеко не каждый человек может принять такое решение. Ван Линь, немного подумав, добавил: «Старший, у меня есть предположение. Я думаю, что целью Таньлана является дощечка с текстами заклинаний. Это дощечка предков, единственная возможность увидеть отца Циншуана старшего, поэтому старший не должен спускать с нее глаз». Взгляд Чжоу и сверкнул, он тяжело сказал: «Брат Ван, не беспокойся, так и сделаю». Ван Линь не медлил, он поклонился Чжоу и повернулся, вошел в туман и улетел в направлении людей Таньлана. Действительно, постоянно скрываться с Чжоу и в тумане и исследовать его с помощью меча знаний было не лучшим решением. Более того, раз они уже обнаружены Таньланом, то нет смысла прятаться, лучше самими отправиться к нему и все выяснить. Еще одной причиной этого шага было то, что Ван Линь хотел проверить, знает ли его Таньлан. Ван Линь хотел понять, встречался ли он до этого с этим человеком. В тумане рассыпалось божественное сознание Ван Линя, он двигался вперед. Расстояние в 10 ли для него было сущим пустяком, хоть туман и препятствовал, но он быстро преодолел это расстояние и вступил на свободное пространство. В миг, когда появился Ван Линь, все 6 людей уставились на него. Это Ван Линь, один из 5 членов секты Меча Великого Ло, с первого взгляда узнал Ван Линя. Внезапно из секты Меча Великого Ло выдвинулся один ученик. Секта Меча Великого Ло и секта Тянь Юня враждовали, и при встрече запросто могли подраться. Ван Линь равнодушным взглядом обвел этих людей, не задерживая взгляд даже на Таньлане. Выражение лица Таньлана не изменилось. В миг, когда появился Ван Линь, он на миг открыл глаза и снова закрыл их. «Я Чэнь Лонг, неужели к нам пришел сам Ван Линь, фиолетовый ученик секты Тянь Юня?» — низким голосом спросил Чэнь Лонг. Выражение лица Ван Линя не изменилось, он молча, выжидая, посмотрел на Чэнь Лонга. Он хотел понять, эти люди секты Меча Великого Ло по своей воле находились тут или были заперты. Это было очень важно, ведь если это было их желание, значит он ошибся в своем предположении. «Высокомерный ублюдок, мой брат задал вопрос, а ты не ответил», — прокричал стоявший сбоку ученик секты Меча Великого Ло. Вероятно, он был заперт тут уже 100 лет и потерял контроль над собой до такой степени, что по любой причине выходил из себя. Он двинулся вперед, из-за спины вылетел завоеванный драгоценный меч. Ци этого меча переливалась, и вдруг красным лучом вырвалась наружу. Ума тяжело дышал, злая ци наполняла его тело, скопилась около меча и направилась на Ван Линя. Уровень культивации его был только на последней стадии Инбаня, но в эту минуту он не обращал на это внимания, ведь рядом были его товарищи, причем старший тоже был тут, поэтому он был уверен в своих силах. «Это так ты принимаешь гостей?» Ван Линь не обращал внимания на эту ци, спокойно смотрел на Чэнь Лонга. Он уже понял, эти люди секты Меча Великого Ло заперты здесь, ведь если бы они не были запертыми тут долгое время, то были бы более терпеливы. Глаза Чэнь Лонга блестели, он хотел что-то сказать, но в этот момент Ван Линь пошевелился. Метка жизни между его бровями вдруг сверкнула, вышла из его тела и, словно образов жизненную завесу, расколола налетевшую злую ци. Раздался звук грохота, Глаза Ван Линя светились холодным блеском, метка жизни отделилась, превратилась в убийственную ци и разлетелась во все стороны. Словно змея она опоясала и стиснула Ума. Стоявшие в стороне несколько учеников секты меча Великого Ло вышли вперед и приготовились драться, но в эту минуту Чэнь Лонг холодно произнес: «Всем назад!» Чэнь Лонг шагнул вперед. Два пальца его превратились в меч и молниеносно вонзились в убийственную ци, окурившую Ума. Его пальцы обладали изумительной способностью, с их помощью он быстро вошел и ногой выпнул Ума. Он обернулся, не обращая внимания на убийственную ци рядом с собой, поклонился Ван Линю и сказал: «Единоверец Ван, мой младший брат импульсивен, извините, не стоит», — сказал Ван Линь спокойно. Окружавшая Чэнь Лонга убийственная ци повернулась, схватила драгоценный меч Ума и вернулась к Ван Линю. Перед лицом Чэнь Лонга и учеников секты меча Великого Ло, Ван Линь правой рукой схватил меч Ума, погладив, удалил божественное сознание с этого меча и бросил его в сумку. Ума был в ярости, драгоценный меч его был захвачен, он был размазан, изо рта его текла кровь. Уставившись на Ван Линя, он заорал: «Ты, раз ты единоверец и ученик Чэнь Лонга, с которым я имею дело, то я не убью тебя, но этот меч оставлю себе, чтобы другим было неповадно», — спокойно сказал Ван Линь. Взгляд Чэнь Лонга не изменился, он слегка улыбнулся и сказал: «Так и должно быть». Он повернулся и, холодно взглянув на Ума, произнес: «Заткни свой рот, кто ты такой, чтобы провоцировать единоверца Вана? Еще раз начнешь, я отменю твою культивацию за учителя». Ума очень боялся Чэнь Лонга, поэтому он прокивал несколько раз в знак согласия и молча сел сбоку. Зрачки Ван Линя сузились. После того, как он вошел сюда, он сначала позволил людям секты меча Великого Ло подтвердить его предположение, после чего отнял драгоценный меч Ума, и все это видел Чэнь Лонг. Более того, Чэнь Лонг был спокоен. Все это объясняло глубинные замыслы Чэнь Лонга. Главное, это доказывало предыдущие догадки Ван Линя. Эти люди нуждались в его помощи. В это время Тань Лан открыл глаза, взглянул на Ван Линя и мрачно произнес: «Дитя, отчего не выходит твой друг?» Тань Лан молча выругался. Если бы он не боялся этого скрытого в тумане полупрозрачного божественного сознания, то в миг, когда он обнаружил Ван Линя, он бы убил его. Он несколько раз вздохнул. Хоть глаза его были закрыты, но божественная сила внутри него уже в третий раз напрягалась. В каждый из трех раз, когда он собирался напасть, божественное сознание в тумане сразу свирепело, словно делая предупреждение. Тань Лан колебался, но в итоге отказался от этой идеи. Ван Линь, не подав виду, сказал: «Мой друг нелюдим, он предпочитает оставаться в тени. Старший тоже является членом секты меча Великого Ло». Тань Лан взглянул на Ван Линя и усмехнулся. Чэнь Лонг, слабо улыбнувшись, представил: «Брат Ван, нашего старшего зовут Тань Лан, он одного поколения с нашим учителем, но старший получил травму, поэтому уровень его культивации достиг только последней стадии Вэн Динь. Мы устали находиться здесь, мы заперты уже 100 лет. Этот Чэнь Лонг непрост», — подумал Ван Линь. «Он одной фразой смог дать понять мне свою главную цель. Старший Тань Лан, раз предок Тянь Юня единоверец Ван с другом пришел сюда, лучше нам объединить усилия и вместе вырваться. Кто знает, может, нам удастся выйти из окружения этой стаи комариных тварей», — сказал Чэнь Лонг. «Стая комариных тварей». Ван Линь выглядел спокойным, но внутри он напрягся. Лицо Тань Лана было равнодушным, он хотел отказаться, но взор его вдруг застыл, опустившись на отдаленное место в фиолетовом тумане. Фиолетовый туман в том месте словно качнулся и сжался. Взглянув на Чэнь Лонга, Тань Лан кивнул головой. «Ты волнуешься, что я откажусь. Неужели ты сомневаешься во мне? Хорошо, давайте еще раз попробуем проложить себе путь». Чэнь Лонг закачал головой. «Младший не посмел бы, только мы заперты тут целую вечность, и немного беспокоимся об учениках земли демонического духа». Тань Лан усмехнулся, вскочил с земли, указал всем путь и полетел вперед, навстречу туману. Чэнь Лонг глубоко вздохнул, поклонился Ван Линю и шепотом сказал: «Брат Ван, направляемся сейчас в ту сторону. Как только мы войдем в этот туман, то не сможем выйти. Есть только один выход, он впереди. Но, к сожалению, он окружен стадом комариных тварей. Если мы хотим выйти, нам придется прорвать окружение». Ван Линь кивнул, и с Чэнь Лонгом и другими четырьмя учениками секты меча Великого Ло последовал за Тань Ланом. В полете метки жизни, следующие Ван Линем, защищали его. Но не только он, Чэнь Лонг также втайне прикрывался, Он больше всего боялся, что Ван Линь атакует его. Остальные несколько учеников секты Меча Великого Ло, особенно Ума, со злостью смотрели на Ван Линя. Все думали, что после входа в фиолетовый туман полетят прямо к выходу. Тань Лан был впереди, он был очень осторожен. В тумане едва различимое божественное сознание сопровождало его, и он чувствовал, что если сам не будет осторожен, то это божественное сознание нападет. Когда этот чертов Ван Линь успел найти такого помощника, лицо Тань Лана было мрачным. Они двигались очень быстро, за короткое время они приблизились к месту выхода из фиолетового тумана. Здесь туман был не такой густой, но все же не было видно, что находится за ним. Божественное сознание могло распространиться за пределы тумана, посмотреть на то, что находится снаружи. Божественное сознание Ван Линя рассеялось, и вмиг, когда он увидел то, что находилось снаружи, он затрясся, в глазах его был виден страх. Это же, глотал он холодный воздух. Ван Линь не поверил своим глазам. Он словно оказался в воспоминаниях древнего бога, на мистической планете и увидел сплошь покрытую бесчисленными комариными тварями землю. Ван Линь был потрясен, Чэнь Лонг и другие не видели этого, даже не догадывались о том, что снаружи. Ван Линь же очень хорошо был знаком с этим. Даже Тань Ланг не мог предвидеть этого. Снаружи большая стая комариных тварей сплошь покрыла все и яростно гудела. Комариные твари сразу увидели толпу людей, одна за одной они подняли свои длинные хоботы, глаза их светились свирепостью и жестокостью. С другой стороны сиреневого тумана, комариная тварь Ван Линя наполовину высунулась наружу. Она в растерянности остолбенела, смотря на стаю себе подобных. Пока комариная тварь была в сумке, она внезапно почувствовала кругом заставляющий ее тревожиться дух. Этот дух она в жизни никогда не ощущала, но все же он был ей знаком, словно это чувство шло изнутри. Вылетев из сумки, она начала бродить в тумане, и когда долетела до места, откуда доносилась дух, ей захотелось соприкоснуться с ним, но она сильно колебалась. Словно многолетний путешественник, который возвращается в родной дом, она почувствовала ностальгию. Комариные твари, которые были у границы, тоже увидели ее. Они остолбенели, их глаза на миг свирепели, но вскоре во взгляде осталось лишь сомнение. Эти несколько комариных тварей запищали, двинулись вперед, к комариной твари Ван Линя. Полетали рядом, иногда вытягивая вперед огромные хоботы, и улетели обратно в сторону комариной стаи. Обернувшись, они запищали, словно звали за собой. Комариная тварь Ван Линя заколебалась, но последовала за ними и пропала внутри стаи комариных тварей. Никто из людей этого не заметил. Тань Лан летал туда-сюда с краю тумана, неожиданно он повернулся и с оцепенением уставился на туман. Этот спокойный до этого момента туман вдруг забурлил и вздыбился. Он словно разбухал, внутри тумана раздавались порывистые удары грома. Это был звук ударяющихся друг о друга облаков. Этот феномен сразу привлек внимание учеников секты Меча Великого Ло и внимание Ван Линя. В глазах Тань Лана промелькнул восторг, как только издалека он обнаружил странность тумана, сразу согласился с предложением Чэнь Лонга. Он глубоко вздохнул и ударил о сумку, в его руке сразу появился маленький сосуд. Внутри этого сосуда была фиолетовая ци, она обернула все тело Тань Лана, после чего он сделал шаг в фиолетовый туман. Мысли его смешались, внутри стаи комариных тварей за пределами фиолетового тумана распустился свирепый писк. Звук их писка сливался воедино и был похож на звук испуга. Он вызывал беспокойство у людей. Фиолетовый туман забурлил еще сильнее, казалось, будто он повсюду. Но если посмотреть на него издалека, то можно было ясно увидеть, что этот фиолетовый туман с безумной скоростью сжимался. Лица Чэнь Лонга и других людей сильно изменились, они немедленно захотели выбраться, но стоило им сделать шаг, как Тань Лан громко засмеялся. Он махнул рукавом, и возникла воздушная волна, заставляя людей секты Меча Великого Ло остановиться. Я ждал 100 лет и, наконец, дождался дня слияния этого фиолетового тумана. Я принесу вас в жертву, помогите мне. Голос Тань Лана эхом донесся из фиолетового тумана. Глаза Ван Линя холодно блеснули. В этот момент голос Чжоу и эхом отозвался в его голове. Ван Линь, бурлящие облака этого фиолетового тумана в момент соприкосновения имеют силу бессмертных. Можно захватить всех монахов, кроме обладающего корнем бессмертных, иначе невозможно выйти. Мне не принесет это пользы, но я могу помочь тебе вырваться. Ван Линь глянул вперед на учеников секты Меча Великого Ло. Он был переполнен решительностью. Он не разрешил Чжоуи вытащить его и отступил назад. Глава 633. 633. Противостояние святого. Глава 633. Решительность. Фиолетовый туман вокруг начал бешено сжиматься, а по краям сформировался в сплошной поток фиолетовой ци, и как бы ученики секты Мичало не пытались пробиться сквозь нее, у них ничего не выходило. И даже под разлагающим действием этой фиолетовой ци, они один за другим начали терять свои силы, падать духом, и потому еще больше раздражаться. Один из учеников секты Мичало даже использовал свою ци меча Лингтянхау, но это не возымело действия, сиреневая ци просто поглотила ее. Лицо Чэнь Луна резко изменилось, он резко развернулся и прокричал отступающему назад Ван Линю: «Брат Ван, мы в опасности, не мог бы твой товарищ вмешаться и помочь нам?» «Ван Линь, сначала я не хотел убивать тебя так рано, но раз уж ты сам нарвался, тебя уже никто не спасет». Из фиолетового тумана послышался голос Тань Лана. Взгляд Ван Линя сверкнул, он ничего не сказал, и только быстро отступил назад. Сейчас фиолетовый туман продолжал очень быстро сжиматься, и если промедлить с отступлением, то можно было коснуться этой разлагающей фиолетовой ци, и тогда неизвестно, какой опасности можно было подвергнуться. Ученики секты Мичало тоже стали быстро отступать. Раздался взволнованный голос Чэнь Луна: «Единоверец Ван, единоверец Чэнь Лун, я не знаю, как бы мне самому спастись, так что не проси о помощи». Ван Линь покачал головой, и тут же исчез внутри фиолетового тумана. Рядом с ним появился меч бессмертного, в который вселился Чжоуи. «Ты...» Чэнь Лун помрачнел, он тяжко вздохнул. Отношения между сектой Тянь Юнь и сектой Мичало были как огонь и вода, и то, что Ван Линь не желал им помогать, было крайне логично. В душе Чэнь Лун это понимал. Если уж и винить кого, так это собственные сомнения. Если бы я раньше решился поссориться с Тань Ланом и противостоял бы ему с помощью дарованной мастером ци меча, мы бы не попали в эту западню. В глазах Чэнь Луна мелькнуло сожаление. Однако он понимал, что Тань Лан все-таки был старшим высокого ранга, и к тому же знал о существовании ци меча Лингтянхау, так что наверняка заранее подготовился к тому, что они могут использовать это оружие против него. Таким образом, исход сражения мог быть плачевным, возможно, кроме него одного, все другие ученики погибли бы. Из-за одного сомнения заплатить такую цену, поэтому он колебался сотню лет, и так и не смог принять решение. В этот момент фиолетовый туман продолжал быстро сжиматься, и в мгновение ока уменьшился уже в 10 раз. Вместе с тем фиолетовая ци на границе тумана становилась все более густой, и люди секты Мичало продолжали отступать. «Ван Линь, если не уйти сейчас, даже с моей силой нам будет трудно прорваться сквозь эту преграду». В душе Ван Линя эхом раздался слегка взволнованный голос Чжоуи: «Подожди еще немного». Взгляд Ван Линя сверкнул, он стоял в фиолетовом тумане и издалека смотрел на учеников секты Мичало. Его глаза горели холодным светом. 5 человек, 4 ци меча Лингтянхау, 5 драгоценных мечей. Холодный свет в глазах Ван Линя стал еще ярче. Во взгляде Чэнь Луна мелькнула печаль, он оглядел своих братьев, закрыл глаза, затем вдруг резко распахнул их, и в его взгляде показалась решительность. «Мои братья, простите меня, мне действительно больше ничего не остается». Чэнь Лун сжал зубы, правой рукой быстро дотронулся до точки между бровей, и из нее тут же полыхнула красная вспышка, которая превратилась в ци меча. Это была ци меча Лингтянхау, но она была сильнее в несколько раз, чем те, что Ван Линь видел раньше у Цзышу и остальных. Можно даже сказать, что они были на разных уровнях. Эта ци меча была создана мечом изначального духа, который Лингтянхау собрал из 4 миров. В его сердцевине содержался главный поток ци меча, а ци меча остальных 11 сыновей меча были созданы одним небрежным взмахом Лингтянхау. Разница между двумя ци меча была огромна. Именно из-за этой ци меча Чэнь Лун и сожалел. Он сожалел, что ему не хватило решительности вступить в бой. Как только она появилась, фиолетовый туман вокруг замедлился, а в глазах Тань Лана снаружи тумана сверкнул холод. Он сразу увидел, что с этим Чэнь Луном что-то не так, и в итоге его догадки оказались верными. Чэнь Лун тяжело вздохнул, ци меча вошла в его тело, и он в тот же миг рванулся к фиолетовой ци. Когда он коснулся этой границы, вдруг раздался треск, как от сильного трения, и даже на теле самого Чэнь Луна как будто загорелось пламя. В итоге фиолетовая ци колыхнулась, и в ней образовалась небольшая брешь. Чэнь Лун, вместе с ци меча, тут же прорвался через нее и вылетел прочь. Не то чтобы он не хотел взять с собой своих братьев. Он думал об этом, но побоялся, что даже если он возьмет кого-то одного, то у него не будет возможности пробиться через окружение. Когда Чэнь Лун вырвался наружу, фиолетовый туман тут же снова стал густым и продолжил сжиматься. Он был таким плотным, что снаружи был виден только фиолетовый цвет, и нельзя было разглядеть, что происходит внутри. Даже звук поглощался этим туманом и не мог пробиться наружу. В глазах четверых оставшихся внутри учеников секты Мичало отразилось отчаяние. Ума гневно крикнул: «Трое моих братьев, раз уже ничего не исправить, не будем впадать в отчаяние. Я знаю, что этот Ван Линь все еще здесь. С вашей помощью, братья, мы сможем убить этого человека, и тогда мне будет не так досадно умирать». Как только он это сказал, от всех троих учеников секты Мичало начала исходить жажда убийства. Да, пусть им предстоит умереть, но перед смертью они должны убить ученика секты Тянь Юнь, ведь если бы он здесь не появился, возможно, у них бы еще оставался шанс на спасение. «Ван Линь, почему ты не уходишь? Чего ты ждешь?» Голос Чжоуи почти кричал в душе Ван Линя. «Старший, помогите мне запечатать этих четверых с помощью вашего сознания меча». Взгляд Ван Линя сверкнул, он двигался словно молния, но в этом безграничном фиолетовом тумане его божественное сознание не могло прорваться за его пределы. Он был здесь словно призрак. «Ван Линь, через 10 вздохов, даже если ты будешь сопротивляться, я вытащу тебя отсюда». Божественное понимание Чжоуи распространилось вокруг. Одним движением сознание меча запечатало четверых учеников секты Мичало в непрерывно сужающемся фиолетовом тумане. Ван Линь двигался быстро, словно молния. Он оказался перед одним из учеников. Этот человек был самым слабым по уровню культивации, всего лишь на средней стадии трансформации души. Он не мог использовать божественное сознание, а значит, он словно потерял слух и зрение. Когда Ван Линь приблизился к нему, этот человек почувствовал лишь дуновение свежего ветра рядом с собой, но этот ветер стал для него смертельным и унес с собой его голову. Ван Линь отрезал голову этого человека, запечатал в ней его изначальный дух, забрал его драгоценный меч и направился к следующей цели. Сыше выхватил свой меч, в сердце его росло беспокойство и сквозь него просвечивало отчаяние. Он широко раскрыл глаза, но мог видеть только на 7 чи перед собой, а дальше был только фиолетовый туман. Как вдруг перед глазами зарябило, как будто мелькнула чья-то тень. «Кто здесь?» Душа Сыше задрожала, драгоценный меч тотчас же вылетел из рук и вонзился в туман. Но в тот миг, когда меч покинул хозяина, чья-то ледяная рука коснулась его загривка. Сыше только успел ощутить, как дрогнул его изначальный дух, и жизнь в одно мгновение покинула его тело. Издав крик отчаяния, он превратился в иссушенный труп. Но в момент его смерти его ци меча Линг Тянхау вдруг разорвалась, и от его тела не осталось ничего. Глаза ума налились кровью. После того, как он потерял меч, его ненависть к Ван Линю сквозила у него в костном мозгу, и теперь захватила его целиком. Он активировал ци меча Линг Тянхау и был готов без колебаний пустить ее в ход, даже от малейшего дуновения ветерка. В этот момент туман перед ним начал клубиться, словно кто-то приближался, и взгляд ума стал свирепым. Он закричал: «Ван Линь, умри!» И только он хотел выпустить ци меча Линг Тянхау, из тумана впереди вдруг раздался голос его собрата Сюйгоу: «Старший брат, это же я!» Ума замер, опустил правую руку с ци меча и только хотел что-то ответить, как вдруг в этот момент чья-то рука беззвучно протянулась к нему из тумана сбоку и нажала на центр его лба указательным пальцем. Ума вытаращил глаза, из его рта хлынула кровь, а во взгляде отразилось нежелание примиряться с произошедшим. Он только что отозвал ци меча, и снова выпустить ее у него уже не было шансов. Время 10 вздохов вышло, Чжоуи схватил Ван Линя, превратился в свет меча и бросился прочь сквозь фиолетовый туман. Жаль, ведь остался еще один. Про себя вздохнул Ван Линь. От 4 учеников секты Мичало Ван Линь заполучил всего 3 драгоценных меча, считая один предыдущий, и еще 2 ци меча. Все благодаря этому фиолетовому туману. Кроме того, нервы этих четверых были уже на пределе за 100 лет заключения здесь, и к тому же Чэнь Лун покинул их, а они остались ожидать смерти, отчаяние погубило их. Только благодаря всем этим причинам Ван Линь смог за короткие 10 вздохов заполучить такой результат. Но все же один из них успешно применил ци меча, и хорошо, что Ван Линь был готов к этому, а иначе она бы точно его поранила. В другом месте и в других обстоятельствах, в бою против четверых учеников секты меча Ло, обладающих ци меча Линг Тянхау, Ван Линь мог лишь спастись бегством. Он не боялся этих людей, но вот ци меча была поистине устрашающей. Чжоу и видел все случившееся своими глазами, и в душе у него поднялось восхищение перед Ван Линем, перед тем, как смело и решительно он действовал. Если бы на его месте был кто-то другой, он бы, наверное, давно уже захотел поскорее покинуть опасное место, и не стал бы задумываться о чем-то ином. И все же он не знал, что все случившееся не шло ни в какое сравнение с тем моментом, когда в море демонов Ван Линь решился забрать и унести тело погибшего и падающего в пропасть Чэнь Цзялуна. Ци тумана бешено сжималась, и теперь она была уже меньше 100 джанов. Снаружи фиолетового тумана, лицо Чэнь Луна было мрачным. Свет ци меча Линг Тянхау в его руке резал глаза, его окружило бесконечное множество комариных зверей, они не переставая жужжали, и прямо сейчас между ними разворачивалась смертельная битва. Тань Лан, посмотрим, как ты будешь держать ответ перед моим мастером после всего этого. Тань Лан стоял вдалеке, и вокруг него кружились полчища комариных зверей, каждый из которых был ужасно свирепым. В их глазах светилась жажда убийства, и если бы не писк, который непрерывно раздавался в их стае, они бы набросились на него все разом, не взглянув на то, Тань Лан это или кто-то другой. Он взял под контроль их звериного короля, а значит взял под контроль и всю стаю, но даже несмотря на это, Тань Лан не решался приближаться к этим комариным зверям. У них был слишком взрывной характер, и их невозможно было приручить, малейшая неосторожность, и они высосут всю его кровь без остатка. Если бы зверей было всего несколько, он бы не стал даже тратить на них время, если бы их было больше сотни, это тоже не стало бы проблемой. Даже если бы их было больше тысячи, он бы не слишком изменился в лице, но сейчас вокруг него было не меньше 10 тысяч этих комариных зверей. Поэтому сейчас кровь стыла у него в жилах, и пускай даже он мог их контролировать, он старался быть предельно осторожным. Когда твой мастер узнает об этом, я, конечно, смогу все объяснить, и к тому же, узнает он или нет, это еще большой вопрос. В этот миг из фиолетового тумана вылетел Ван Линь, под его ногами свистела густая ци меча бессмертного. От появления Ван Линя во взгляде Тань Лана сверкнули холодные огни, он холодно усмехнулся и в душе отдал приказ. В тот же миг писк внутри полчища комариных зверей вдруг изменился, один момент, и огромная туча насекомых со свистом полетела прямо на Ван Линя. Тань Лан холодно фыркнул, он не хотел своими руками убивать Ван Линя, но собирался вынуть из него изначальный дух и расспросить о местонахождении Си Тунаня. Еще снаружи восточного моря демонического духа, в тот миг, когда он увидел Ван Линя, то сразу ощутил в нем присутствие ауры Си Тунаня. Ван Линь смотрел на приближающихся к нему со свистом комариных зверей, и в его глазах отражалось странное выражение. Прямо в этот момент внутри стаи комариных зверей вдруг раздался еще более звонкий писк, и этот звук заглушил все остальные. Одновременно с этим вперед вырвалась черно-фиолетовая тень, которая рванулась к Ван Линю. Этой тенью был комариный зверь Ван Линя. Глава 634. 634. Противостояние святого. Глава 634. Божественные способности Тань Лана. Эта комариная тварь, со свистом пролетев через полчище себе подобных, словно фиолетовая молния рванулась к Ван Линю. В один миг он оказался рядом с хозяином, осторожно коснулся огромным хоботком его плеча и радостно загудел. Все те комариные твари, которые летели сейчас на Ван Линя, в одно мгновение застыли, и хотя в их глазах по-прежнему горела жажда крови, за ней все же появилось сильное сомнение. Тань Лан, увидев все это, открыл рот от удивления, и даже в глазах Чэнь Луна вдалеке сверкнули яркие огни. Лицо Тань Лана стало мрачным, он вскинул руки в заклинание и закричал: «Семь дьявольских идол, запечатать!» Из глубины комариного роя послышался громкий писк, в тот же миг стая разлетелась по двум сторонам и вперед медленно вылетела огромная комариная тварь, на голове которой торчало 7 серебряных идол. В огромных налитых кровью глазах читалось сопротивление, эта комариная тварь злобно смотрела на Тань Лана, издавая рев. Иглы на его голове, после тихих слов Тань Лана, погрузились глубже на три цуня. Тело комариной твари дрогнуло, и сопротивление во взгляде стало еще сильнее. Но в тот же миг ее глаза сверкнули отчаянием, она подняла голову и громко заревела, и в этом крике слышалось сильнейшее желание смерти. Ее взгляд, словно молния, метнулся к комариной твари Ван Линя. Комариная тварь Ван Линя на миг замерла, затем взмахнула крыльями и через миг приземлилась на спину той огромной комариной твари. Длинный комариный хобот вдруг погрузился прямо в тело огромного комара и начал его выпивать. Сопротивление в глазах огромного комара исчезло, ему на смену пришло освобождение. Все закончилось в доли секунды, тело огромного комара все высыхало, и вместе с этим комариная тварь Ван Линя становилась все больше, фиолетовый цвет ее тела становился все ярче, и от нее распространялась аура, которую могли почувствовать только ее собратья. Все произошло слишком быстро. Комариная тварь Ван Линя яростно подняла голову и со злостью посмотрела на Тань Лана. Она издала резкий писк, и вместе с этим звуком все остальные комариные твари тут же зажужжали. Их взгляды обратились к Тань Лану, и они со свистом полетели на него. У Тань Лана кровь застыла в жилах. Он поменял положение рук на другое заклинание, и в тот же миг 7 серебряных игл вылетели из сухого тела комара. Превратившись в 7 лучей серебристого света, они взлетели и сформировали перед ним серебряную завесу. Он сделал шаг и тут же полетел прочь. Ван Линь сделал глубокий вдох, отступил назад, затем вдруг указал пальцем правой руки вперед, и ветер пальца одинокого огня, вырвавшись из нее, полетел прямо вслед за Тань Ланом. Чэнь Лун стоял вдалеке, комариной твари, которые окружали его со всех сторон, в этот момент разлетелись прочь, и его глаза сверкнули холодным светом. Без тени сомнения он сложил правую руку в заклинании, длинный меч вылетел из-за его спины и превратился в черного дракона, глаза которого сверкнули злобой. Грозно взревев, вместе со стремительной ци меча этот дракон бросился на Тань Лана. Конечно, эти двое никогда раньше не действовали сообща, но на этом уровне культивации оба они были достаточно внимательными, чтобы воспользоваться моментом и отрезать Тань Лану путь к отступлению. Зрачки Тань Лана сузились, он понимал, во что бы то ни стало, нельзя позволить этим комариным тварям окружить себя, а иначе ему вряд ли удастся сегодня спастись от смерти. Он холодно фыркнул, сам он занимался культивацией несколько десятков тысяч лет, и, конечно, уже проходил через более опасные битвы, чем это. Отступая, он сложил правую руку в заклинании в форме когтей и коснулся прямо стены бездны рядом с собой, одновременно прокричав: «Пожирание смерти, первая форма». Вокруг его пальцев завихрилась бесконечная зеленая ци, которая вырвалась прямо из стен бездны. Ее было так много, что она начала сливаться в один поток, похожий на водопад зеленого цвета. Следуя за рукой Тань Лана, этот водопад поднялся вверх, словно вытягиваясь из стены бездны. В глазах Тань Лана сверкнули зеленые вспышки. Он оттянул на себя этот водопад зеленой ци и вдруг бросил его себе за спину. Зеленая ци со свистом вырвалась вперед, словно радуга сквозь небеса. Как только ветер пальца одинокого огня Ван Линя коснулся этой зеленой ци, он тут же был ею проглочен. Черный ветер вмиг стал зеленым и через секунду разрушился. Дух дракона из меча Чэнь Луна тоже громко заревел. Когда он столкнулся с зеленым водопадом ци, раздался жуткий грохот, и дух дракона рассеялся, а драгоценный меч развернулся и полетел назад, прямо в руки Чэнь Луна. «Вы совсем дети по сравнению со мной, как вы смеете навлекать на себя мой гнев?» Тань Лан громко вскрикнул, затем прибавил скорости. Он вот-вот должен был прорваться сквозь окруживших его комариных тварей. Божественные способности, которые он использовал, неважно, во время битвы или же во время бегства, подчинялись его настроению. «Ван Линь, мы должны использовать все силы, давай вместе убьем этого разбойника, а иначе сегодня нам не избежать смерти», — громко закричал Чэнь Лун, затем выплюнул изо рта эссенцию крови изначального духа, которая попала на его меч, и начал читать заклинание. В тот же миг драгоценный меч дрогнул, на нем начали появляться трещины. В одно мгновение он словно сбросил с себя бесчисленные мелкие осколки, как змея, сбрасывающая кожу. Падая, эти осколки вместе с ци крови превратились в еще одного черного дракона, который рванулся вперед с еще более свирепой мощью, чем его предшественник. Взгляд Ван Линя сверкнул, он коснулся рукой точки между бровей и из его лба тонкими нитями вытянулись потоки ци убийства. Под его пальцами они начали сжиматься, миллион превратился в 100 тысяч. 100 тысяч, в тысячу, а тысяча стала одним единственным потоком. Кроме того, одного потока ци убийства, который уже давно оставался внутри его изначального духа, вся ци убийства превратилась в пальцах Ван Линя в единый поток, густая убийственная аура заполнила все вокруг. Ван Линь щелкнул пальцем и ци убийства вылетело из его рук. Дух разбитого меча Линг Тянхау и божественная техника убийства Тянь Юнь Цзы. В глазах Тань Лана взорвались яркие огни, но в их свете промелькнула насмешка. Отступая, он сказал: «Очень жаль, но ни одна из ваших божественных способностей не является завершенной, они сильны, но для меня все же остаются слишком слабыми». Тань Лан ударил по сумке, из которой тут же вылетела маленькая гора. Она начала расти и через мгновение ока превратилась уже в горный пик размером в сотню джанов, который повис в воздухе. Этот горный пик был весь исписан рунами, и вместе с изменениями горы в размере все эти руны начали сиять необычным светом. Тань Лан снова сложил правую руку в форме когтей и коснулся ею этого горного пика, затем закричал: «Пожирание смерти, вторая форма, дух горы, выходи!» Весь горный пик вдруг содрогнулся, и у него вдруг начала расходиться аура повидавшего многое человека, как от старого культиватора, который провел в культивации бесчисленные годы. Это был дух горы. Крик Тань Лана выпустил эту ауру изнутри горы, и перед горным пиком появилась иллюзорная тень в форме горы. Тань Лан поднял руку и крепко схватил ее. Волна сильнейшей ауры заполнила все вокруг, горный пик лишился души, и от него раздался треск, затем на нем появились трещины, и, наконец, весь пик превратился в бесчисленную груду камней, которая обрушилась с высоты. Но сам дух горы, та иллюзорная тень, все еще была здесь, в руках Тань Лана. «По уровню культивации мне не сравниться с Лин Ктянхао и Тянь Юнь Цзы, но мои божественные способности не имеют изъянов. Такие малыши, как вы, изучаете божественные способности, принадлежащие другим людям, и думаете, небось, что они ваши собственные». Насмешка в глазах Тань Лана стала еще заметнее, он вытянул перед собой правую руку. Дух горы начал с грохотом надвигаться на противников. Черный дракон, созданный из осколков меча Чэнь Луна, издал рев и оказался придавлен этим духом горы, который словно разрубил его посередине и с грохотом похоронил дракона под собой. Лицо Чэнь Луна побледнело, он покачнулся и выплюнул фонтан свежей крови, в глазах его застыло потрясение. Что это за божественная способность? Поток ци убийства Ван Линя со свистом полетел вперед, и казалось, что даже дух горы не смог его задержать. Поток с силой вонзился внутрь духа горы, в глазах Ван Линя сверкнул холодный свет, он выкрикнул: «Разделиться!» Поток ци убийства, вошедший глубоко вовнутрь духа горы, вдруг разделился, превратившись снова в миллион потоков. Эти потоки заполнили собой все внутри духа горы, словно пытаясь вырваться наружу, разорвать и поглотить дух горы. Но в следующий миг изнутри духа горы вырвалась беспредельная волна силы бессмертных, и все потоки ци убийства в одно мгновение разрушились. Ван Линь сделал резкий вдох. Если бы он не оставил в душе один из потоков, который мог бесконечно размножиться и восстановить все потоки ци убийства, это было бы для него большим горем. Оказывается, внутри этого духа горы содержится сила бессмертных, но эта сила определенно не принадлежит Тань Лану, больше похоже, что она обитает именно внутри этого духа горы. Лицо Ван Линя помрачнело. Когда появился этот дух горы, Тань Лан уже был в шаге от окруживших его комариных тварей, он прорвался сквозь их кольцо и расхохотался. «Жалкие детишки, хотите знать, что это за гора? Так я скажу вам. Это гора из границ бессмертных, я лично добыл ее оттуда несколько десятков тысяч лет назад и запечатал ее дух». В этот момент непрерывно сжимающийся туман вдалеке от них уже достиг завершения сжатия, из ста джанов он превратился в один и сформировался в плотный фиолетовый шар тумана. Из него от начала до конца не было слышно никаких звуков, но Ван Линь знал, что внутри еще остался один живой человек, ученик секты Меча Ло. Раздался хлопок, и шар из тумана резко сжался, от одного джана до всего лишь 7 чи. Среди этого тумана постепенно появилась магическая табличка, она состояла из самого тумана, и сейчас очень быстро принимала материальную форму. В глазах Тань Лана сверкнула алчность, он сделал шаг и уж было хотел броситься за этой магической табличкой, появившейся из тумана, как вдруг стая комариных тварей за его спиной в одно мгновение словно вся пришла в бешенство и издала яростное гудение. Один за другим бешеные комариные твари, невзирая на смертельную опасность, словно острые стрелы полетели к Тань Лану. Их скорость стала выше прежней в несколько раз и продолжала расти, и от этой атаки лицо Тань Лана резко изменилось. Комариная тварь Ван Линя среди стаи комаров издала резкий писк, и в тот же миг тела всех комариных тварей начали испускать яркое красное свечение. Те из них, что были ближе всего к Тань Лану, вдруг покачнулись, затем словно превратились в куски крови и плоти, которых накрыло этим красным сиянием. После этого они оказались прямо перед Тань Ланом и снова превратились в комариных тварей, странным образом полностью восстановившись. Такую же божественную способность применили не только эти несколько комариных тварей, а абсолютно все. Секунду назад они словно разорвались на части, а теперь полностью восстановились, и при этом окружили Тань Лана плотным кольцом. Фиолетовый туман вдалеке быстро сжимался, а магическая табличка внутри него продолжала обретать форму. Через миг эта трансформация полностью завершилась, и после того, как туман полностью исчез, в воздухе на его месте повисла древняя магическая табличка, окруженная фиолетовым сиянием. В фиолетовом сиянии время от времени проскальзывали золотые блики. Взгляды Ван Линя и Чэнь Луна в этот миг пересеклись на этой магической табличке. Чэнь Лун тут же сорвался с места и полетел к табличке. На выходе из прилива бездны никто не решался использовать высшую телепортацию, ведь в этом месте была очень сильная движущая сила инерции. Если использовать телепортацию, можно навсегда застрять в небытии. Взгляд Ван Линя сверкнул холодом, он тоже взлетел вперед и одновременно с этим сложил правую руку в заклинании. По воздуху пронеслась сила техники усмирения тела. В тот же миг из стаи комариных тварей раздался полный гнева крик. «Даже не смейте думать об этом, мелюзга!»